Однако, повзрослев, он сумел не только сам выбраться из глухой провинции в столицу и закрепиться, но и перетащить сюда своих братьев и сестер. Судя по всему, деятельным, энергичным был человеком. И в природной сметке ему не откажешь, раз состоял хоть и в незначительных, но все же должностях, полуадминистративных, по словам Ильи Ефимовича, полухозяйственных. Перед войной отец работал на Коломенском паровозостроительном заводе. В военное время предприятие перебазировалось на восток и стало выпускать танки. Мне отец рассказывал, что он был в группе сопровождения этой военной техники на фронт. Хоронили мы его в день 60-летия. Умер он для нас внезапно. Мы только после его смерти от сослуживцев узнали, что, оказывается, у него было плохо с сердцем. Как хорошо, что в свое время Илья Ефимович нечаянно не нанес этому сердцу рану, не стал в позу самостоятельного, а смиренно последовал совету отца. Впрочем, этот совет оказался для выпускника как нельзя кстати, потому что не было у Ильи в ту пору никаких понятий, кем стать, кроме туманных мечтаний об актерской стезе. Ничем особенно он не увлекался. Был, правда, человек, которому хотелось подражать, это двоюродный брат. В честь его, бравого морского офицера, 8-летний Илья даже написал героическую поэму. «А так, — продолжает Илья Ефимович, — все было, как у многих детей того времени. Школа, библиотека, дворовые забавы. Телевизоров не было. Помню приемник Си-235, огромный ящик, в котором можно было 2-3 станции уловить. Наша мама большую часть времени проводила с нами, детьми, нас было двое. Но по большому счету мое воспитание в основном проходило на улице. Все мое детство прошло в Останкино, я здесь родился, рос, жил, и теперь моя судьба связана с Останкино. Илья Ефимович, вы много лет проработали на Всесоюзном радио. Что касается исторических вех, то вы, как диктор, оставили в памяти слушателей несколько очень существенных. Именно вы первым оповестили весь мир о смерти Леонида Ильича Брежнева, и именно вы первым стали доводить до нашего слуха то, что хотел сказать последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, читая по радио его выступление. А 19 августа 1991 года вы прочитали материалы ГКЧП и, прильнувшие к своим приемникам и радиоточкам слушатели, несмотря на мастерское ваше исполнение, не могли понять, что же в стране происходит. Я в тот злополучный день, согласно сетке вещания, должен был делать обзор центральных газет. А вышла только одна газета «Правда». И с одним единственным материалом я пошел к заместителю председателя комитета по радио и говорю, «А что же обзирать? Обзирать-то нечего». Предложил отменить обзор. Тем более, что ничего не понятно, что это такое ГКЧП. Нет, говорит, пусть это идет как обзор прессы. Все растерялись. Ну, я выхожу в эфир и говорю, московское время 9 часов. Передаем обзор центральных газет.